Обвернулись крыльями, нахохлились, сжавшись в живые клочки, ждут своего звездного часа. А главный, всемогущий, никого не ждет. На то он и травка-муравка. Только его не сразу видно, надо выйти. Идем, я покажу. Ты выходишь первым, а та женщина, у которой одновременно есть шрамы на ногах и нет, остается с той стороны дверей, переждать, пока пройдет очередная туристическая группа. И вот пока ты сейчас стоишь между колонн и ждешь, когда она выйдет, то ли минуту, то ли все эти годы, а она стоит и ждет, когда все пройдут, чтобы не толкаться в дверях. Я тебе покажу самое главное. Вот здесь, где боковая и задняя стена из кирпича, а потом вдруг скала из розового известняка. На ней капители колонн, обломки фризов с дельфинами. И все это одето мхом и заросло, видишь, богом легким курчавым. У нас комнатное растение иначе не выживет без человеческого тепла, а здесь сорняк. Так вот, это на мертвом языке, обозначающем живое. Адиантум капилус венерис. Травка-муравка из рода Адиантум. Венерин волос, бог жизни.